Глава 9. Я надену бежевый костюм и голубую рубашку, и красный галстук с бежевым узором, и простроченные замшевые полуботинки, и красные носки в бежевую клетку. А до этого я тщательно умоюсь и побреюсь, и внимательно огляжу себя в зеркале. Сейчас пойду на кухню и попрошу Николя. Николя, может быть, мы сейчас немного потанцуем? Бог ты мой, если мсье настаивает, то я, конечно, готов, но если нет, то я бы предпочел, честно говоря, заняться совершенно неотложными делами. Не будет ли нескромно с моей стороны полюбопытствовать, какими именно? Я возглавляю философский кружок домашней прислуги нашего квартала, где проводится чтение на тему «Сервилизм — это гуманизм», и поэтому мне не пристало пропускать наши занятия. Пародируется название книги Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм», 1946 год. Могу я поинтересоваться, Николя, чему именно будет посвящено сегодняшнее занятие? Сегодня речь пойдет о завербованности, точнее, об ангажированности, одном из центральных понятий философии Сартра. Будут установлены соответствия между понятием завербованности у Жан-Соля Партера, вербовкой наемников в колониальные войска и наймом прислуги в частные дома. «О, это очень заинтересовало бы Шика!» — воскликнул Колен. «К великому сожалению, занятия нашего кружка закрыты. Их посещает только прислуга, следовательно, мсье Шик не может на них присутствовать, поскольку он ею не является». «А почему, Николя, вы все время употребляете прислуга в единственном числе?» Мсье и сам понимает, что употреблять прислуг во множественном числе было бы распущенностью. Вы правы, Николя. Как вы думаете, я встречу сегодня родственную душу? Мне хотелось бы встретить родственную душу вроде вашей племянницы. Мсье не следует думать о моей племяннице. Ибо, как явствует из последних событий, мсье Шик первым застолбил ее. «Но, Николя, — сказал Колен, — мне так хочется влюбиться!» Из носика чайника вырвалось облачко легкого пара, и Николя пошел открывать входную дверь. Консьерж принес два письма. «Почта? — спросил Колен. — Извините, мсье, но это мне, — сказал Николя. Мсье ожидает известий. Я хотел бы, чтобы мне написала какая-нибудь девушка. Я бы ее очень любил. Однако уже полдень, — заметил Николя. Не желает ли мсье позавтракать? Могу предложить рубленные бычьи хвосты, чашку пунша с ароматическими травами и гренки с анчоусным маслом. Как вы думаете, Николя, почему Шик отказывается прийти ко мне ужинать с вашей племянницей, если я не приглашу другой девушки? Пусть мсье меня извинит, но я поступил бы точно так же, мсье ведь вполне хорош собой. Николя, — сказал Колен, — если я сегодня же вечером не влюблюсь, и притом по-настоящему я начну коллекционировать сочинения герцогини де Будуар, чтобы подшутить над моим другом Шиком. Пародируется имя Симоны де Бувуар, 1908 год, французской писательницы, сподвижницы Жан-Поля Сартра.